но в ее поведении после смерти мужа и собственного выздоровления усматривал не просто следствие траура и пошатнувшегося здоровья. Свои дни теперь хозяйка коротала с равнодушием часового механизма. Была воплощением набожности и покаяния. Как раз это и заставляло Скайля подозревать, что под благочестием кроется нечто холодное, если не злое. Тем, что она отказывается заходить в богатые палаты, выстройки которых сама так радовалась, она, похоже, налагает епитимью, наказывает, причем не только себя, но и всех вокруг, особенно покойного мужа. Сколь не любила она мужа, он умер, ушел и тем испортил ей жизнь. Что же до Уилларда, то за 22 года своей жизни Скайли сталкивался с людьми куда более странными. К 12 годам он успел побывать в учениках и брошенных возлюбленных англиканского викария. Тотчас после того, как мать Скайли упала и умерла на полу таверны, в которой работала, этот его так называемый отец сдал его в аренду местной церковной управе. Хозяин таверны требовал, чтобы Скайли 3 года отработал на него, в счет долга матери. Но на сцену выступил отец, погасил задолженность и перепродал сына вместе с 2 бочками вина. Скайли не был в обиде на викария, ни за предательство, ни за порку, которая последовала, потому что викарию волей-неволей пришлось извратить обстоятельства, в которых их застигли, все приписав злоумышлению похотливого мальчишки, ибо в противном случае ему грозило не только лишение сана, но и казнь. Согласно и в том, что Скайли слишком юн, чтобы считать его неисправимым, пресвитеры передали его землевладельцу, которому нужен был подпасок для работы в дальнем краю, лесном и малолюдном, где, как они надеялись, если Бог даст, мальчик исправится. Скайли собирался сбежать сразу по приезде, но на 3-й день разыгралась страшная пурга. Коровы замерзали стоя. Обледенели скворцы из последних сил, цеплялись коготками за ветки. Скайли с Уиллардом спали в хлеву среди набившихся туда овец и коров. Согретый теплом тел животных и Уилларда, которому тесно прижался, Скайли пересмотрел свои планы. Уиллард не возражал. При том, что старший его друг любил выпить, Скайли все детство спавший под стойкой бара в таверне и насмотревшийся на воздействие горячительных напитков, спиртного зелья избегал. Решил, что уж теперь сумеет скоротать время до освобождения, когда получит куш и сможет купить коня. Купит коня, и не надо даже ни повозки, ни телеги. А пока ты пеший, как ни беги, где был, там и останешься. Один за другим проносились годы. Он был смышлен, догадчив, глупости не делал и всячески выказывал послушание, даже когда его надежды начали таять. А потом умер Джекоб Варк, и вдова стала от них с Уиллардом так зависеть, что даже деньги платить начала. За 4 месяца он накопил уже 16 шиллингов. На коня надо 4 фунта, может, поменьше. А когда к этому добавится куш, выдаваемый при освобождении, все годы кабалы окупятся с лихвой. Поэтому он старался вдову Джекоба Варка не раздражать, а то возьмет, да и лишит заработка. Пророчество Уилларда о скором ее замужестве повергло его в беспокойство. Вдруг новый муж как-то совсем иначе распорядится фермой. А так возможность работать на женщин и среди женщин создавала для них с Уиллардом неплохие перспективы. Сколько бы ни было в хозяйстве женщин, но не могут они валить деревья, строить загоны и так далее. Так что при первых признаках недовольства хозяйки он делал все, чтобы ей угодить. Когда она побила горемыку, сорвала Ленин гамак, дала объявление о продаже Флоренс, он внутренне сжимался, но ничего не говорил. Не только потому, что не вправе, но главное, стремился избавиться от зависимости навсегда. А это обеспечивают только деньги. Нет, по возможности он старался сглаживать или смягчать